Глава 7. От несоблюдения техники безопасности люди не только умирают, но и рождаются. «Белль, прекрати вертеться, голова отвалится!» — посоветовал мне Ти третий раз за последний час. «И ты совсем не слушаешь то, о чем я тебе рассказываю!» «Ти, ну посмотри же!» — показала я на растущее неподалеку от дороги кряжестое дерево с разлапистыми сучьями. С каждой ветки свисала борода разноцветного, белого, зеленого, бурого мха, а ствол был покрыт пятнами голубых и рыжих лишайников. У верхней развилки кора дерева расходилась длинной трещиной, и оттуда сочился густой темный сок. На пиршество слетелся десяток крупных, я никогда не видела таких, блеслорана, бабочек с лазуревыми блестящими хвостатыми крыльями. Бабочки голубыми молниями носились вокруг дерева, садились на него, взлетали снова. «Ти, давай остановимся, еще посмотрим». «Белль, если задержимся, ночевать придется в болоте», — покачал головой блондин. Несмотря на напускное спокойствие, я видела, что эльф тоже очарован странным зеленым миром вокруг нас. Похоже, эту прибрежную низменность не затрагивали холодные северные ветра, и климат тут был намного мягче, чем вокруг. Хотела бы я сюда вернуться, когда раскроются листья и начнут распускаться цветы. Ничего, стану драконом, буду прилетать. Дорога медленно поднималась вверх, выводя нас из прибрежной низины. Деревья снова стали знакомыми. Сосны с длинными голубоватыми иглами, светлые березы в дымке первых листьев, растущие между ними темно-зеленые можжевельники. Где-то попадались мощные в 2-3 обхвата дубы еще с голыми ветвями и серебристо-серые ясени. Лес, как Ти и обещал когда-то, звенел от птичьих голосов. Ближе к закату эльф решил, что пора искать место для ночлега. Он шагом ехал по дороге, что-то высматривая. Наконец повернулся ко мне. «Видишь лощину, поросшую кустами траволги? Там должна быть вода. Сворачиваем?» Отъехав на 3 лиги от дороги, мы нашли удобную полянку близ чистого ручья, бегущего по каменистому руслу. Сивка и Бурка, довольные дневной разминкой, тихо паслись у кустов под защитным куполом. А мы сидели на сухом бревне у берега и уминали прихваченные из жор-рыбы бутерброды с жареной свининой. Солнце еще не коснулось вершин деревьев и приятно пригревало. Я хотела уже привалиться к жениху и задремать, когда он толкнул меня локтем в бок. «Белль, смотри!» Сначала я не поняла, о чем он, а потом увидела их. 2 темных зверька, длиной в руку каждый, скакали на коротких лапах вдоль берега ручья. Они были подвижными, как ртуть, и, казалось, не могли остановиться ни на минуту. Подпрыгивали, изгибаясь, тыкались друг друга смешными усатыми мордочками с темными бусинами глаз. Я увидела, как они ловко переворачивают прибрежные камни в поисках спрятавшихся под ними маленьких пресноводных крабов. Поймав добычу, звери садились на попу, почти по-человечьи, держа еду передними лапами. Закончив перекус, умывали морды лапами и прыгали дальше. «Кто это?» — послала я мысль Тиану. «Речные выдры, удивительные зверьки, очень живые, игривые, любопытные, умные. В Мериндиэле их много, мы их не трогаем. Смотри дальше». Одна из выдр внезапно бросилась в воду и, ловко виляя задней частью туловища и хвостом, догнала удирающую от нее рыбину. Вытянув трофей на берег, зверек потащил его ко второй, с интересом смотревший на это выдре, и положил перед ее мордочкой. «Что это?» «А как ты думаешь?» «Это он сватается, подарки делает». Мысль Тиану была окрашена мягким юмором. «А мясо они едят?» «Хочешь подманить? Давай попробуем». Я замерла и осторожно потянулась золотистой нитью драконьей магии к самцу выдры, передавая свой доброжелательный интерес, восхищение им и то, что у меня есть для него вкусная еда. Зверек обернулся и уставился на меня блестящими глазами. Я медленным жестом протянула руку с небольшим куском мяса, Выдр затоптался на месте. Моя магия и запах мяса звали, но осторожность требовала держаться подальше. Наконец я его уговорила. Зверек решился. Смешно прыгая боком и, подбрасывая мохнатую попу, подскакал к руке и вцепился зубами в угощение. И потащил его подруги. Когда хвостатая парочка удалилась, мы стали устраиваться на ночлег. Я попросила Тиану выбрать место так, чтобы мои нары могли полюбоваться на вставшую над лесом Наргиэль, а сама задумалась, нельзя ли уговорить их как-нибудь поделить имя пополам во избежание путаницы, например, одна нара, а вторая эль, или как-нибудь еще. «Зачем?» — возникла в сознании мысль. «Ведь ты же знаешь, когда зовешь нас, к кому обращаешься, и мы знаем, никакой путаницы. А если позовет Тиану, а мы его тоже чувствуем, и его дракона с единорогом, кстати, у них тоже одно имя на двоих». Я повернулась на бок, устраиваясь поудобнее на плече дремавшего эльфа. «Пора спать, разговоры сама с собой на троих до добра не доведут». Первым, что я увидела, когда открыла глаза следующим утром, был Тиану, чистящий на берегу большую, крапчатую рыбину. — Сватаешься? — улыбнулась я. — А то как же! — Пойдешь за меня? — блеснул белозубой улыбкой эльф. — А то как же! Ты моя добыча! — рассмеялась я в ответ. — Вот дочищу рыбу, помою руки и покажу, кто тут чья добыча! — пригрозил блондин. Я потянулась и улыбнулась солнышку. Через час, сытые, умытые и прояснившие на ближайшие пару часов вопрос, кто чья добыча, мы неспешно рысили по тракту. Местность по-прежнему потихоньку повышалась. Сегодня нам предстояло перевалить через гору холмов, а оттуда дорога шла по обжитым областям. Через пару дней мы рассчитывали добраться до Таргана, большого города на перекрестке торговых путей. Мы ехали по неширокому ущелью, когда откуда-то сверху вылетела стрела и воткнулась в землю, в паре локтей перед нами. Сивка всхрапнул. Более меланхоличный Бурка стрелу проигнорировал, положившись на хозяев. «Стоять!» — послышался голос сверху. Тиану иронично взглянул на меня. «Ну вот что в вашей империи творится, а? Куда ни поедешь, наткнешься на бандюков. Ведь до войны было нормальное государство с безопасными дорогами. А сейчас что? Тьфу! Куда ни плюнь, разбойник или пират. Значит так, Бель, давай-ка поработай мечом, а то ты совсем расслабилась, забросила тренировки». Я вздохнула, мысленно потянувшись к браслету с камнем вызова моего клинка. Решив, что нам лень гоняться за разбойниками по пересеченной местности, мы провели нехитрый маневр. Осадили коней, а потом, не слезая с сёдел, начали пятиться туда, откуда приехали. Расчёт сработал. Впереди и сзади на дорогу вывалилась десятка-полтора личностей злодейского вида. По кустам ещё трое с луками и арбалетами. Послал мысль Ти. «И их тоже мечом? Или можно магией?» — поинтересовалась я. «Время к обеду. Давай магией». «Спасибо, любимый». Я уставилась на сосну, на которой темнел силуэт с луком. Фигура покачнулась, зашаталась и рухнула вниз. Перевела взгляд на кусты, напротив, где ощущала присутствие еще двоих. Ну вот, и никаких стрелков. Соскочив с лошадей, мы шлепнули их по крупам, чтобы отогнать в сторону, и повернулись к наступающим бандитам. Не удержавшись, я попробовала прочитать ловко крутящего в кисти руки меч Шатена. Уж лучше бы послушалась Тиану и не лезла. — Ти, ну вот опять кто-то рвется снять передо мной штаны, — пожаловалась я. — А тебя вообще хотят убить. Жених недобро посмотрел на мечника, зарычал, обнажив клыки, и прыгнул. — Ну все, сейчас нос отрубит, — успела подумать я, а потом завертелась схватка. Я начала с того, что раскидала дюжину метательных ножей из пояса, подаренного мне орденом. Шестерых сумела уложить, попав в горло или глазницу. Остальные кинжалы критического ущерба не нанесли. Запустила себя. Прав, Ти, надо больше тренироваться. Но чего теперь сожалеть? Сейчас надо драться. И, выхватив меч, кинулась на крайнего левого бандита. Обманный удар в бедро, а потом смертельный в шею. Один готов. Поворачиваясь к следующему, скосила глаз вниз. Кинжалы вернулись в пояс. Вот еще одна недоработка. Надо учиться метать ножи с двух рук. А то сейчас правая занята мечом, и кинжалы бесполезны. Хорошо, что разбойников мало. Оглянулась на Тиану. Эльф успел уложить четверых. Четверо оставшихся, видя, что решительный перевес в силе превратился в незначительное преимущество, напали на нас единым фронтом. «Посмотри, как бьются! Эти никогда крестьянами не были!» — послал мысль жених. «Ну да, крестьянами не были, но и с эльфами рядом не стояли!» — кивнула и вонзила клинок под ребра приоткрывшегося бандита. Через несколько минут все было кончено. Взглянув на забрызганные кровью одежду и лицо Тиану, вздохнула. А утро начиналось так спокойно. Умыться бы где, а? Вон за тем холмом в лощине лагерь. Сходим, проверим. Прежде чем сойти с дороги, мы уничтожили все следы схватки. Земля расступилась и затянула 18 трупов. Хорошо это было или плохо, но я начинаю привыкать. Мы подобрали поводья, спокойно общипывающих травку на обочине сивки и бурки. Вот там... «Должна начинаться тропинка», — махнул рукой вправо Ти. «Мы правильно сделали, решив завернуть в разбойничий лагерь. Бандитов там не было, а вот пара землянок, где держали пленников, имелась. И первой были заперты несколько грязных, забитых женщин. Выпустив несчастных, по уже отработанной схеме выдали каждой достаточно денег на обзаведение хозяйством. Иначе могло бы случиться так, что обесчищенным просто некуда было бы податься. Можно подумать, девушки сами виноваты, что с ними такое случилось. Во второй держали мужчин. А эти-то на кой фиг понадобились? Ти, а зачем уводить крестьян? Ведь пленных же надо кормить. Заставляют родных выкупать их, отдавая последнее. Молодой парень, по виду ремесленник, кинулся к женщинам. Одна из пленниц с рыданиями повисла у него на шее. Брат с сестрой, прокомментировал Тиану. Слышь, там внутри еще пара пацанов есть. «Приболели!» — обратился к Ти один из крестьян. Мы шагнули в землянку. Вонь внутри стояла невообразимая. Похоже, разбойники не утруждались выпускать пленников по делам наружу. Я посмотрела в дальний темный угол. Там на куче прелой соломы кто-то сидел. «Парень!» — поняла я. А у него на коленях лежал еще один, по виду совсем мальчишка. Ауры обоих пульсировали болезненными красноватыми тонами. Лихорадка! А может, чего и похуже. Надеюсь, еще не поздно. Ти, оставив дверь в землянку открытой, властным тоном обратился к крестьянам. «Ты и ты, принесите воды. Всем надо отмыться и поесть. Припасов у разбойников хватает, а мы поделимся заваркой тайры. Вы двое разведите костер и притащи пару лошадиных попон и расстели вот там, под деревьями. Сейчас вынесем туда больных. Посмотрим, чем помочь». Остальные, осмотрите лагерь. Все полезное тащите к костру. Добро потом можете поделить. Мужчины, с уважением косясь на моего жениха, принялись за дело. За больными пошли мы сами. Парень, увидев решительно шагнувшего к нему Тиану, попробовал закрыть с собой лежащего на соломе пацана. Не бойся, я не разбойник. Сейчас вынесем вас на улицу, осмотрим. Сам идти можешь? Юноша бережно переложил голову больного на солому, попробовал подняться и завалился на бок. Не могу, избили сильно. На свету я, наконец, смогла рассмотреть странную пару в бесформенной, потрепанной одежде на 3 размера больше нужного. Старшему с темными волосами до плеч и почти черными глазами было лет 18. Звали его Сандр. Худощавый, тонкий в кости, с высоким лбом и нервным, непростым лицом парень был не похож на крестьянина. Он сказал, что они с братом шли по дороге в Карису, когда попали в засаду. Пытались сопротивляться, их избили. Потом приволокли сюда и, требуя сказать, кто может их выкупить, избили снова. Было это 2 дня назад. С тех пор его младший брат почти не приходил в сознание, только пил немного воды и все. Рассказывая, Сандр продолжал прикрывать с собой спутника. «Посмотри на них внимательно», — послал мне мысль Тиану. Я вгляделась в ауры. Что-то смутно знакомое. Ти, в них обоих есть доля драконьей крови. И, — подтолкнул меня эльф, — младший не мальчик, это девушка. Тиану забрал у подошедшего крестьянина ведро с водой и отправил того к костру. есть уже подоспевшую кашу, а сам повернулся к Сандру. «Мы не тронем твою сестру и не расскажем никому ваш секрет, но сейчас ей нужна помощь. Позволь, мы ее осмотрим». Парень неохотно отодвинулся в сторону. Женщины в сопровождении крестьян, загрузившись разбойничьим добром под завязку, не пропадать же хорошим вещам, уже ушли, чтобы добраться до ближайшей деревни засветло, а мы продолжали возиться со свалившимися к нам на руки подростками. Девочка была моей ровесницей, звали ее Тесс, и мы быстро поняли, что никакая она Сандру не сестра. Под грязной шапкой до бровей прятались светлые волосы, а когда Тесс открыла глаза на тонком лице, они оказались голубыми. Придя в себя, девушка немедленно начала искать взглядом Сандра. Тот кинулся к ней обнимать, а она вцепилась клещом в его руку. Диагноз ясен — влюбленные. Тиану попробовал выяснить, откуда они взялись, но в головах подростков была каша. Там билась одна единственная мысль — беспокойство друг за друга. Ясно было одно — на большой дороге этим детям не место. Пока мы с Тиану помогали, чем могли, сращивали им треснутые ребра, убирали синяки, залечивали царапины, поили понемногу тайрой, сбивали жар. Потом Ти отошел к костру сварить похлебку. Сандер и Тесс были обессилены двухдневной голодовкой, а я продолжала заниматься Тесс. Сандер снова сидел, положив голову подруги на колени, смотрел ей в глаза и перебирал волосы, пока я приводила в порядок вывихнутую лодыжку девушки. Закончив с лодыжкой, двинулась вверх, и, дойдя до живота, Тесс почувствовала это. Не поверив себе, внимательно посмотрела на ауру девушки. Там светилось еще не пятно, просто яркая искра. «Тиану!» — позвала я жениха. Эльф, почувствовав волнение в моем голосе, подбежал ко мне. «Мне кажется?» «Да», — кивнул мне Ти. «Она ждет ребенка. Вы знаете, что у вас будет ребенок?» Сандра и Тесс неверяще уставились друг на друга. Мы с Ти ждали, внимательно глядя на них. Слава богам! Неверие на их лицах сменилось выражением счастья. Они были рады известию. Но куда они так спешили? Она была еще так юна. — А куда спешу я сама? — спросила я себя. Если бы не железная выдержка моего серебряного единорога, то же самое могло бы случиться со мной. — Ти, мы им поможем? Я поняла, что мне очень хочется, чтобы у истории Сандра и Тесс оказался счастливый конец. «Конечно, поможем», — улыбнулся жених. «Давай-ка я осмотрю ее повнимательнее». Через час накормленные, подлеченные и относительно вымытые подростки сидели на попоне, привалившись спиной к дереву. Голова Тесс лежала у Сандры на плече. Тот что-то тихо ей говорил, время от времени наклоняясь, чтобы поцеловать в лоб. Пальцы их рук были сплетены, оба слабо улыбались. К сожалению, оказалось, что Тесс нежелательно двигаться. Любое усилие могло перевести к тому, что она потеряет ребенка. Но и оставлять их в брошенном лагере было нельзя. «Как думаешь, что с ними делать?» — спросила я своего жениха. Тот задумался. «В первую очередь надо найти безопасное место, где девочка сможет отлежаться и выздороветь. Потом узнать, вдруг кто-то из родственников может им помочь. И, как последний вариант, отправить их под крыло Ару. Сандр?» Парень дельный, при должной подготовке из него толк будет. Я кивнула. «Знаешь, отойду-ка я вон в те кустики!» Неожиданно сменил тему Ти. «Гм?» Захлопала глазами на него я. Обычно он не считал нужным специально оповещать меня об отлучках в кусты. Но не превращаться же в дракона на глазах у детей. Прикроюсь невидимостью, полетаю по округе, посмотрю, вдруг наткнусь на хижину дровосеков или охотничью заимку. «А ты что подумала?» Эльф весело подмигнул мне. «Вот зараза!» Хижина нашлась в нескольких лигах по дороге дальше, на лесном склоне. Двигаясь шагом, по двое на лошади, мы добрались до нее только к вечеру. Сандр ехал на Сивкином крупе за моей спиной. Он был недоволен, что его подругу на руках вез Тиану. Я тоже была не в восторге, что мой жених обнимает постороннюю девицу, но понимала, что главное сейчас не растрясти Тесс, а значит, нечего и ныть. Мы помогли паре устроиться в хижине, уложили Тесс отдыхать, принесли воды и оставили им на неделю припасов, решив, что сами можем докупить все нужное в ближайшей деревне. Подумав, добавили денег. Наконец предупредили, что не меньше 3 дней девушке надо отлежаться, не вставая, а в путь они смогут двинуться не раньше, чем через неделю. На вопрос о родственниках Сандер ответил, что они как раз собирались от Карисы плыть к тетке Тесс. Защитив избушку охранными заклинанием от незваных визитеров, оно будет стоять, пока подростки тут. Уже в сумерках двинулись дальше. После насыщенного событиями дня хотелось остаться одним. Ти, странно. Тесс моего возраста, а Сандер даже на пару лет старше, а я воспринимаю их как детей. Белль, возраст определяется не прожитыми годами, а ответственностью, возможностями и зрелостью ума. Тебе рано пришлось повзрослеть. Эльф вздохнул. Ти, знаешь, я смотрела на Тесс и думала, если б ты меня так не берег... Я тебе сегодня говорила, что люблю тебя. Всего 7 раз. Можешь повторить еще. Я с удовольствием послушаю, — улыбнулся жених. Как насчет того, чтобы остановиться на этой полянке? Лично я сейчас засну прямо в седле.